Глава 19. «Мам, ну пожалуйста, давай не будем надевать пиджак!» — конючит Илюша, а я только глаза закатываю. «Нет, мой мальчик, в этот раз не прокатит!» — отвечаю я строго. «Ты идешь в первый класс, и я хочу, чтобы мой сын выглядел на все 100!» «Ну, мам!» — тянет Илюша, не сдаваясь, заставляя меня вновь глаза закатить. «Боже, как мама справлялась с нами двумя, не представляю! У нас с Салей по одному, но умение вывести из себя у мальчиков за двоих. А что здесь происходит?» Я даже вздрогнула от слишком громкого вопроса Борзова. «Все я забываю, что он вот уже несколько дней рядом. А если быть точнее, то мы у него. Я даже не поверила сначала, когда мой мальчик с таким удовольствием согласился на время переехать к Саше. И вот мы уже третий день у Борзова. И судя по тому, как рьяно он взялся за все, я совершила ошибку». «Я не хочу пиджак!» Илья закидывает голову назад, обреченно вздыхая в потолок. «Ну, нет, так не катит, друг!» Саша подходит к нам и, присев рядом со мной, смотрит на сына. У меня сердце снова пропускает удар. И так уже несколько дней, начиная с того самого момента, когда я смотрела детские фотографии Борзова и бессовестно спалилась за этим делом. Они так сильно похожи, что никогда бы не подумала, что мой мальчик только цветом волос меня пойдет. «В нем неудобно!» Илюша смотрит на нас такими жалостливыми глазами, что я бы уже уступила, но сама себя каждый раз останавливаю. «Мне тоже бывает неудобно», — спокойно отвечает Борзов. «Но твой костюм — это в первую очередь стиль, да и форма, я так понимаю, у всех одинаковая, так же?» Он вскидывает бровь, смотря внимательно на сына, а я засматриваюсь на них. «Одинаковая», — Илюша полностью копирует выражение лица Сашки. «Боже, Лика, приди в себя!» «Перестань слюной капать на Борзова!» Но кто бы слушал вопящий мозг? В эти несколько дней, когда он не отходил от меня, что-то ломается в моей броне, нарушая ту хрупкую гармонию внутри, что я так долго и усердно строила. «Ну вот, что и требовалось доказать», — улыбается Борзов. «Так что, Илюха, тебе лучше послушать маму и сделать, как она просит. Она ведь все знает. А дома можешь ходить в чем хочешь». «А почему ты и дома ходишь в рубашке?» Неожиданно спрашивает Илья. «Привык», — хмыкает Саша и, поднявшись, треплет сыну волосы. Хотя тоже терпеть их не мог. «Но с возрастом все становится другим, и мы меняемся». Илюша вздыхает. «А у меня рот так и не открывается». Борзов тоже быстро уходит в сторону кухни, так как где-то в том направлении зазвонил его мобильный. А сынок садится рядышком и, обняв меня за руку, тихо говорит. «Мам, он мне нравится. Вот бы мне... такого папу, как дядя Саша». А вот это удар ниже пояса, как любит говорить Денис. Замираю, смотря перед собой, но замечаю боковым зрением Борзова, что стоит в проходе. Медленно поворачиваю к нему голову. Вероятно, я выгляжу так же, как и он. Шок и неверие на лице. Только кадык дергается и слишком сильно пульсирует жилка на виске. Нужно что-то ответить сыну, но я молчу. Обнимаю его, притягивая к себе. Оставляю легкий поцелуй на макушке. Вдыхаю самый родной запах, а в груди спирает от переизбытка эмоций. Я поступаю плохо, сама это знаю, но оказывается, нужно быть намного сильнее, чтобы говорить правду. Звонок в дверь раздается слишком неожиданно, заставляя нас вздрогнуть. «Это Макар?» — с надеждой спрашивает Илья. «Не знаю». Стараюсь улыбнуться сыну искренне. «Пойдем проверим». Беру сына за руку и уже подходим к коридору, как я замечаю особь женского пола в расстегнутом плаще, стоящую на пороге в красных туфлях и с красным маникюром на руке, которая ведет по шее Борзова. «Ты не ждал меня?» — спрашивает писклявый голос. «Милый, а что здесь происходит?» — спрашиваю я, сама от себя не ожидая стали в голосе. Но вот сознание тихо радуется, что мне не положено табельное оружие. Моя вторая сущность готова его использовать, если бы было. Борзов дергается немного в сторону, открывая мне вид на лицо женщины. Перевожу злой взгляд на Сашу и понимаю, что от него фонит не меньше. Только вот Борзову, кажется, табельное не надо сейчас. «Сынок, а пойдем, я тебе приготовлю какао». Беру Илюшу за руку и веду на кухню. «Мама, а что это?» — спрашивает сын. «Это кто, сынок?» Поправляю я его, помогая залезть на высокий стул. «Ну нет». Уверенно качает головой Илья. «Кто это ты? А вот та тетя похожа на страшную куклу из магазина игрушек». «Сынок». Хочу придумать, что ответить на аргументы сына. Но мозг отказывается работать в нужном направлении. И вроде я понимаю, что Борзов тоже не ожидал увидеть это у себя. Но верить глазам опасно. Может, он и ожидал, вот только мы ему помешали. Переставляю чашки, достаю какао, иду за молоком к холодильнику и пытаюсь найти логическое объяснение всему, что сейчас происходит здесь. «Мамуль», — тихо зовет меня сынок. «Хочешь, я тебя обниму?» — предлагает он. «Хочу», — отвечаю хрипло и сама разворачиваюсь к сыну. Илюша уже стоит на своем стуле, а мне остается только нырнуть в объятия моего мальчика. Он прижимает меня к себе ручками, заставляя задохнуться. «Мамочка, я тебя люблю очень-очень и никому не позволю обижать тебя», — уверенно заявляет сынок. «А мне можно присоединиться?» Борзов появляется слишком тихо на кухне. «А ты один?» — строго спрашивает Илья, разворачиваясь так, что мы видим Сашу. «Надеюсь, что нет», — отвечает он совершенно не то, что я ожидаю. «Но та, что нарушила наш покой, будет наказана». «Девочек бить нельзя», — быстро перебивает Сашу Илья. «Я и не бью». Борзов все же подходит к нам слишком близко. И уже не спрашивая, притягивает в объятия. Я ей объяснил, что она поступает плохо и что вредит моей семье. «А мы твоя семья?» Голос сына становится тише, но вопрос звучит слишком болезненно. «Конечно», — не задумываясь, отвечает Борзов. «Только маму твою уговорить осталось». Нервная улыбка касается его губ. А я не выдерживаю их общения. Прячу лицо у сына на груди, слушая, как быстро колотится его маленькое сердечко.